Но, насколько я мог судить, для ежедневной носки у него был только один этот английский костюм в мелкую ломаную клетку и одна пара обуви. Элегантные английские туфли цвета бычьей крови, всегда до блеска начищенные. Велосипедные зажимы, сверкающие на его твидовых брюках, казалось, были из чистого серебра, и покупал он их не иначе, как где-нибудь в Беверли-Хиллз. Зубы всегда так блестели, что выглядели искусственными. И, проносясь мимо на велосипеде, он обдавал вас запахом эликсира освежающего дыхания. Видно, пользовался этим снадобьем на случай, если по дороге в Плайя-дель-Рей вдруг получит срочный вызов от Гитлера. Чаще всего я видел его по воскресеньям на мускульном берегу. Он неподвижно подпирал свой велосипед, в то время как вокруг демонстрировались ходуном ходящие дельтовидные мышцы и раскатывался громогласный, мужественный смех. Хопвуд красовался на пирсе Санта-Моники с видом генерала Роммеля в последние дни отступления из Эль-Аламейна. Дни отступления из Эль-Аламейна. В октябре 1942 года немецкие войска под командованием Роммеля были разгромлены в Египте британской армией, которой командовал генерал, позднее фельдмаршал, Монтгомери. Его удручало обилие песка, но зато радовало глаз обилие молодых тел. Он казался таким далеким от всех нас, когда, погруженный в свои германо-англо-байронические грезы, скользил мимо на велосипеде. Мне и в голову не могло прийти, что когда-нибудь я стану свидетелем того, как он припарковывает свой раллий возле круглосуточно открытого, облюбованного летучими мышами, обиталища предсказателя по картам Таро А.Л. Чужака. Однако он так и там припарковался и замешкался у дверей. «Не входи», — подумал я, — «к А.Л. Чужаку заходят лишь те, кому нужно раздобыть кольца с ядом, которые так любили Медичи». Медичи – флорентийский род, игравший важную роль в средневековой Италии. К нему принадлежали французские королевы Екатерина и Мария, прославившиеся интригами и коварством. Или телефонные номера кладбищенских склепов. Но Эрвина Роммеля это не пугало, а равно не пугало ни хищника, ни Калигулу. Чужак притягивал их, и все трое послушно вошли. К тому времени, как туда подоспел я, дверь уже оказалась закрытой. На ней я впервые заметил список, хотя он, наверное, выцветал тут годами и уже пожелтел. Список, напечатанный на машинке с бледной лентой, в котором перечислялись все те, кто проникал в эти врата, дабы психоанализ вернул им здоровье. Х.Б. Уорнер. Уорнер, Х.Б., 1876-1958, английский актер, снимавшийся во множестве английских и американских фильмов. Уорнер Уланд. Уланд Уорнер, 1880-1938, американский актер, играл характерные роли, в основном азиатов. Уорнер Бакстер. Бакстер Уорнер, 1891-1957, популярный американский киногерой, романтик 30-х годов. Конрад Нагель. Нагель Конрад, 1896-1970, американский киногерой 20-30-х годов. Вилма Бенки. Бенки Вилма, 1898-1992, американская актриса венгерского происхождения, ушла из кино, когда оно стало звуковым. Джон Барримор. Барримор Джон, 1888-1942, американский киноактер. Клара Боу. Боу Клара, 1905-1963, популярнейшая актриса американского немого кино. Прямо-таки указатель актеров за 29-й год. Но значилось здесь и Констанция Реттинген, во что я не поверил, и Джон Уилкс Хопвуд, в это мне пришлось поверить, ибо я увидел, как за пыльным, полузанавешенным от любопытных взглядов окном на рваной кушетке из расползавшихся швов, которой с безумным неистовством торчала набивка, кто-то лежит. Этот кто-то был в коричневом твидовом костюме. Он лежал, закрыв глаза, и, как видно, повторял про себя реплики из последнего акта, пересмотренного и заново отредактированного Гамлета. «Иисус среди лилий», как сказал бы Храмли, «Христос по дороге к кресту». В эту минуту сработала актерская интуиция, и Хопвуд, сосредоточенно творящий про себя свои молитвы, вдруг открыл глаза. Он быстро повернул голову, перевел взгляд в окно и увидел меня. Увидел меня и А.Л. Чужак, сидевший у кушетки, спиной к окну, с блокнотом и карандашом в руках. Я отшатнулся, тихонько выругался и поспешил прочь. В полном замешательстве я быстро прошел весь разрушенный пирс и купил себе 6 плиток шоколада «Нестле», 2 шоколадки «Кларк» и 2 шоколадных батончика, чтобы подкрепиться на ходу. Когда я очень счастлив или очень огорчен или смущен, я всегда набиваю рот сладостями и бросаю обертки, где попало. Здесь-то, на конце пирса, в золотистом предвечернем освещении, меня и настиг Калигула Роммель. Рабочие, разрушающие пирс, ушли. Стояла полная тишина.